Глава 15. Неназначенные встречи. С трудом оторвав взгляд от острого кончика нацеленного на него болта, Стинов увидел лицо того, кто стоял перед ним с арбалетом в руке. «Вот так встреча!» — сдавленным полушепотом произнес Стинов. «Входи», — коротко приказал Медлев, который и сам был удивлен не меньше Стинова. Игорь спорить не стал. Как только он вошел в комнату, Медлев ногой захлопнул дверь и, повернув ручку замка, запер ее. «Мне руки держать поднятыми вверх?» — спросил Стинов. «Садись на кровать», — сказал Медлев. Сам он сел на стул, который поставил спинкой к двери. Арбалет он поставил на предохранитель и положил на колено. «Между прочим, у меня в кармане лежит точно такая же игрушка», — взглядом указал Стинов на арбалет Медлева. «Хочешь устроить дуэль?» — без тени улыбки спросил Медлев. Стинов сделал короткий отрицательный жест рукой. «Надеюсь, нам не придется стрелять друг в друга». Медлев демонстративно вынул из арбалета обойму с болтами и бросил незаряженное оружие на стол. «Что ты тут делаешь?» — спросил он. «Должно быть то же, что и ты», — ответил Стинов. «Ты пришел за девушкой? А ты за мной?» «Я не знал, что это будешь ты. Мне было приказано задержать того, кто сюда явится». «А что с Синди? С девушкой из этой комнаты?» Медлев безразлично пожал плечами. «Ее увели». «Стоянович подслушал мой разговор с ней?» Медлев ничего не ответил. Минуты две они сидели молча. «Так что же мы теперь будем делать?» — спросил Стинов. «Как ты ввязался в это дело?» С досадой, как показалось Игорю, дернул подбородком Медлев. «Долго рассказывать», — махнул рукой Стинов. Старался быть поближе к Шалиеву. Неожиданно Медлев поднялся на ноги и указал рукой на дверь. «Уходи», — сказал он. «Будем считать, что я тебя не видел». «Стоянович мог специально послать тебя». «Убирайся отсюда!» Стинов нерешительно встал и сделал шаг к двери. «Ты уверен, что поступаешь правильно?» — осторожно спросил он, глядя в глаза Медлеву. «У тебя могут возникнуть неприятности». «Уходи!» — снова махнул рукой в сторону двери Медлев. «И больше не возвращайся сюда!» Стинов подошел к двери, открыл замок и взялся за ручку. «Теперь мы с тобой в расчете», — тихо произнес у него за спиной Медлев. «В следующий раз, если снова возникнет подобная ситуация, я поступлю так, как обязан». «Понятное дело», — не оборачиваясь, ответил Стинов и вышел за дверь. На улицах сектора творилось черт знает что. Неразбериха и хаос, неизменные спутники стихийного бунта, превратили некогда спокойный жилой район в клокочущее жерло вулкана, которое пока еще поглощало только тех, кто попадал в него, но в любую минуту могло выплеснуть наружу свое смертоносное содержимое. Кровь, пролитая у комендатуры, требовала новой крови. Те, кто уже совершили убийство, хотели видеть, как это сделают другие. Ответственность за содеянное должна была быть разделена между всеми поровну. Комендантов убивали молча, безжалостно, по-деловому. Изуродованные тела стаскивали в пустой кинозал и бросали в проходе возле экрана. Для чего это делалось, никто не мог ни понять, ни объяснить. Должно быть, людям казалось, что как только мертвые тела будут убраны из проходов, вместе с ними исчезнут и воспоминания о страшных жестоких убийствах. Среди этой кровавой вакханалии начали работать заблаговременно направленные в сектор агенты Шалиева. От остальных жителей сектора они отличались только тем, что не принимали участия в убийствах. Вместо этого они взывали к здравомыслию людей, убеждали их в том, что как только мятеж будет подавлен, расплачиваться за совершенные преступления придется сполна. Единственное, что, по словам чужаков, могли сделать люди для собственного спасения, попытаться удержать сектор в своих руках. Если комендантам не удастся в кратчайший срок восстановить в секторе Лапласа порядок и спокойствие, Совет сохранения стабильности может пойти на переговоры с мятежниками. И в этом случае, возможно, удастся выторговать у Совета особый статус для сектора. Так уже было однажды, когда независимости добился сектор Паскаля, где власть в свои руки взяли монахи-герениты. Агентам-информационникам удалось положить конец бессмысленной охоте на комендантов и направить энергию людской толпы в целесообразное русло. В проходах, выходивших к аварийным переходам в соседние сектора и напротив лифтов, началось строительство баррикад. Техники, взломав распределительные щиты, выключили движущиеся тротуары, мешавшие возведению оборонительных сооружений. Те, кто хоть что-то понимали в драке, учили остальных, как сделать себе оружие из имеющихся под рукой предметов и как им правильно пользоваться. Стинов направлялся к лифту, пробираясь сквозь потревоженный людской муравейник. Он старался держаться ближе к стенам корпусов, обходя строящиеся баррикады. Его никто не задерживал. Только раз двое парней попросили помочь подтащить к баррикаде здоровенный стеллаж, с которым им вдвоем было не справиться. О том, как отреагирует Шалиев на то, что задание оказалось невыполненным, Стинов старался не думать. Он радовался уже тому, что ему удалось унести ноги из квартиры, взятой под наблюдение безопаской.